Оставшись один в своей комнате, отец да Коста сделал то, что позволял себе крайне редко, особенно днем. Он налил себе стакан виски. Он пил его не спеша, стоя у камина и глядя на пламя и мерцающие угли. «Ну и что будем делать теперь, Майкл?» — спросил он себя тихо. Это была старая привычка, странная манера разговаривать с самим собой. Он приобрел ее в одиночной камере, в которой провел 3 года там, в Северной Корее, в плену. Это помогало ему в любой ситуации соблюдать максимальную объективность. Но в определенном смысле это не было его личной проблемой. Это касается и Феллона, вдруг сказал он сам себе. Его собственная ситуация такова, что руки его связаны, и таким образом он ничего не может ни сказать, ни сделать. Тут Феллону и карты в руки. Раздался стук в дверь, и вошла Анна. «Старший инспектор Миллер пришел, дядя Майкл». Появился Миллер со шляпой в руке. «А, вот и вы, инспектор», — сказал священник. «Вы уже познакомились с моей племянницей?» Он представил их друг другу. Анна была на удивление спокойна. Она не проявляла ни малейших признаков нервозности, что удивило да Косту. «Ну ладно, я вас оставлю», — сказала она, но замешкалась перед дверью. «Вы собираетесь уезжать, дядя?» «Да, но не скоро». Миллер удивленно вскинул брови. «Не понимаю, отец мой, я думал...» «Минутку, инспектор, пожалуйста», — сказал да Коста и взглянул на Анну, которая вышла, закрыв за собой дверь. «Что вы говорили?» «Мы решили, что вы поедете в участок, чтобы взглянуть на фотографии», — ответил Миллер. «Я знаю, инспектор, но это невозможно. Могу я спросить, почему, отец мой?» Отец да Коста долго думал, что ответить, но так ничего и не решил. «Боюсь, что не смогу помочь вам. Вот и все», — сказал он просто. Миллер был крайне удивлен и не скрывал этого. «Вернемся к началу, отец мой. Вы, может быть, меня плохо поняли? Я только и хочу, чтобы вы поехали со мной в участок и посмотрели фотографии подозреваемых. Я надеюсь, вы узнаете нашего сегодняшнего друга. Я знаю, знаю. И однако вы отказываетесь? Это ни к чему не приведет». «Почему?» «Потому что я не смогу быть вам полезным». Миллеру на какое-то мгновение показалось, что он сходит с ума. Это было невозможно. В этом не было ни малейшего смысла. И тут у него родилось ужасное подозрение. «Не оказал ли на вас случайно давление Миган?» «Миган?» Недоумение священника было таким естественным, что Миллер тут же отказался от подобной идеи. «Я мог бы принудить вас официально вызвать как свидетеля, отец мой. Вы можете привести лошадь на водопой, но вы не можете заставить ее пить, инспектор». «Черт возьми, я попытаюсь это сделать», — пророкотал Миллер, направляясь к двери. «Не вынуждайте меня арестовывать вас, господин Кюре. Мне бы этого очень не хотелось, но я сделаю это, если будет необходимо». «Господин инспектор», — спокойно возразил да Коста, — «люди с характером потяжелее вашего уже старались заставить меня говорить, когда я не желал. Им это не удалось. И вам не удастся, можете быть уверены. Никакая сила на земле не может принудить меня говорить о вещах, о которых я говорить не желаю. А вот мы посмотрим. Я дам вам время поразмыслить об этом и скоро вернусь». Миллер уже почти закрыл за собой дверь, как вдруг другая безумная идея родилась в его мозгу. Он медленно повернул голову. «Вы видели его снова, господин Кюре? Он угрожал вам? Ваша жизнь в опасности?» «До свидания, господин инспектор», — сказал отец да Коста. Дверь хлопнула. Священник допил свое виски, и тут в комнату бесшумно вошла Анна. Она коснулась его руки. «Он обратится к магистру О'Хеллорану. Поскольку епископ сейчас находится в Риме, это мне кажется вполне естественным». «А вы не хотите поговорить с ним предварительно? Может быть, я так и сделаю». Он опустошил свой стакан и поставил его на камин. «А ты?» «Пойду поиграю на органе. Мне ничего не грозит». Она подтолкнула его в прихожую, подала ему пальто. «Что бы я без тебя делал?» Она весело улыбнулась. «Одному Богу известно. Поскорее возвращайтесь». Он вышел, и она заперла дверь. Улыбка сошла с ее лица. Она вернулась в комнату и села у огня, уронив голову в ладони. Ник Миллер служил в полиции вот уже почти четверть века. 25 лет изнурительного труда. На ножах с соседями, один уикенд из семи в кругу семьи, отчужденное отношение сына и дочери. Он не получил в свое время специального образования, хотя был человеком интеллигентным, сообразительным, хитрым, умеющим сразу вникнуть в суть вещей. А если прибавить к этому исключительное знание человеческой натуры, приобретенное за долгое время службы в ночном патруле, то ошибки быть не могло. Это был прекрасный полицейский. У него не было сознательного желания оказывать помощь обществу. В общем, его работа сводилась к тому, чтобы ловить воров, а общество состояло из граждан, часто оказывающихся втянутыми в извечную войну между полицией и преступностью. В глубине души он отдавал предпочтение последним. По меньшей мере, с ними все было ясно. Но Дэнди Джек Миган – другое дело. Коррупция. Во всем коррупция. Прочел он где-то однажды. И если у нее и было лицо, то оно принадлежало Мигану. Миллер ненавидел его такой лютой ненавистью, которая стала граничить с саморазрушением. Если быть точным, он посвятил этому человеку 10 лет жизни и без малейшего успеха. Миган наверняка был повинен в убийстве Краску. Это было очевидным фактом. Соперничество этих двоих не давало покоя полиции вот уже 2 года. Первый раз, бог знает за какое время, Миллеру повезло. И вот теперь этот священник. Когда он сел на заднее сиденье своей машины, он дрожал от ярости и, уступая внезапному импульсу, приказал шоферу ехать к похоронной конторе Мигана. Затем он забился в угол и попытался дрожащими пальцами разжечь свою трубку.